Дорогие друзья, я прочитаю два стиха из Священного Писания. Послание к римлянам, 8 глава, 14 стих, очень короткий, очень знакомый нам. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». И второй стих из второго послания Петра, 2 глава, 12. 2 Петра 2, 12. «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Дорогие друзья, мы часто говорим о поведении. Мы детям нашим говорим: ты ж смотри, хорошо себя веди. Молодежь наша из поездки возвращается, спрашиваем: ну как вы там себя вели? Да хорошо вели или не очень хорошо вели. Но мы себя как-то ведем и смотрим на чье-то поведение. Но, братья и сестры, совсем недавно как-то я для себя сделал такое интересное открытие. Оказывается, мы никогда себя сами не ведем. И мое поведение – это всегда не мое поведение. Человек в Слове Божьем назван овцой. А знаете почему? Потому что овца – это такое животное, которое всегда нужно водить. Оно не может ходить само. Ему всегда нужен кто-то, за кем бы оно шло. И вот мы с вами прочитали о том, что нашим поведением определять, может быть, ну, две таких силы, два фактора. Первое – это водимые природою. И второе – это водимые Духом Божиим. Два таких положения, два таких руководителя, под водительством которых находятся все люди на земле. Водимые природою. Друзья, под водительство нашей природы мы поступаем с момента нашего рождения. Ну и немножко позже, возрастая, все наше природное, все присущее нам, оно в нас развивается. То, что у нас заложено, то, что мы приняли от родителей, то, что мы приняли от прародителей наших согрешивших, оно в нас и проявляется. Мы ехали сюда беседовать с одной учительницей. Говорит: такое дикое время мы живем, а вот и детям душу отдаешь, а пользы так мало. Хочешь, чтобы выросли люди, а получается не люди. Ну и это все виновата семья, говорит. Да, говорю, не семья виновата и не среда виновата, а виновата то, что они находятся под водительством своей природы. А куда эта природа ведет, друзья? Мы с вами здесь прочитали конец этой природы. Бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление, в конце концов, в растлении своем истребятся. Природа человеческая, она страшно греховна, она страшно растленна. И в конечном итоге, друзья, человечество растлевается. Мы видим, до чего дошло человечество, водимое природою в дни Ноя. Написано: «И воззрел Господь на землю, и вот земля растленно». Мы сегодня свидетели этого. И в нашей самой природе, друзья дорогие, в нашей сути, в нашей жизни живет склонность ко всему вот этому тленному. Вот она, наша природа. Я прочитаю еще один стих из книги «Числа», 15 главы. Читаю с 38-го. «Объявися нам, Израилем, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, не исполняли их и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Вот одна дорога, куда ведет человеческая природа, вот ведет куда человеческое сердце, блудодейство и в конце концов растление, в котором сегодня пребывает этот мир, в котором пребывает человечество. И таким образом поведение людей – это поведение его природы, которая в нем живет, которая является его жизненной силой, братья и сестры. И конец мы прочитали как приговор: «В растлении своем истребятся». Если моим руководителем еще является вот сам живу по себе, как кто-то говорит, или вернее большинство людей говорят, что живем сами по себе, как считаю, вот как могу, как считаю правильным, так и живу. Вот это прямая дорога, друзья, к растлению, и в конце концов Господь тот мир, который был растлен, истребил. Но оказывается, есть другая возможность, другое положение – поступить под другого руководителя. Это, друзья, такие прекрасные слова. Как-то по-особому тепло звучит этот стих для сердца. Водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Есть другое руководство, под которым мы можем с вами находиться. Это водительство Святого Духа. И под это водительство мы с вами поступаем тоже со времени рождения, ну, второго рождения. Как под первого руководителя мы попадаем от времени своего земного рождения, так под руководство другого руководителя, Святого Духа, мы тоже поступаем со времени своего второго рождения, рождения свыше, рождения от Бога. Дух Святой входит в наше сердце, и Он теперь руководит нами. И, дорогие друзья, только один Дух Святой, Он может сохранить нас от этого растления и погибели. Только один Дух Святой, Он может удержать нас от вот этого всеобщего движения человечества к распаду, тлению, к развращению и к окончательной погибели. Дух Святой – это спасение наше. Дух Святой – это жизнь наша. Это надежда наша. Это высота наша, братья и сестры. Водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Что может быть большего? Да, есть много сынов различных в Священном Писании. Перечисляется кто какие. Но в общем-то, все их можно обобщить в две группы. Это сыны Божии и сыны лукавого. Чада века сего, сыны погибели, сын дьявола и многое-многое другое. Это все. Так вот, дорогие друзья, для нас сегодня очень важно посмотреть на свое поведение и определиться, что определяет мое поведение. Или же Дух Святой, или же моя собственная природа. Дух Святой, Он ведет нас. Ведь каждый из нас знает волю Божию. Но для того, чтобы находиться под водительством Святого Духа, необходимо одно такое простое, но такое трудное условие. Это послушание. Вот послушаться. Когда-то Фома обращается к Иисусу и говорит: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» А Господь говорит перед этим: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома говорит: «Господи, нет, не знаю». Так знаем или не знаем? Конечно, знаем. Внутри, в себе, каждый из нас волю Божию знает. И путь Господень знает. Но бывает, что Он нам неудобен, Он нам не подходит, и часто лукавим перед самими собой и перед Господом, и делаем вид, что не знаем, как поступить, или говорим, что не могу поступить так. А чаще всего за нашими «не могу» скрывается наше «не хочу». И остаемся в таком положении, и водимся своей природой, своими собственными мыслями, пониманиями и всем прочим, друзья. И что такое водительство? Оно измучит нас. Оно опустошит нас обязательно. Потому что Так ведь говорят, что если хочешь увидеть своего самого злейшего врага, то подойди к зеркалу. Вот он там перед тобой. И вот если ты его будешь слушаться, то он вымучит тебя и заведет тебя неизвестно куда. И тот, кого ты больше всего любишь и прихорашиваешь, оказывается, только вреда тебя желает и мучит тебя. А Дух Святой – это спасение наше, как мы с вами сказали. Братья и сестры, думаю, что Господь в эти дни много уже говорил нам. И для нас сегодня тоже слово звучит, слово напоминания и, может быть, слово призыва. Кто уже устал от борьбы с самим собой, устал от борьбы со всеми этими своими искушениями, всем, может быть, это и причина как раз заключается в этом, что мы водимы этой природой. Мы ее до конца не отвергли, мы ее до конца не возненавидели, и это страшный руководитель. Братья и сестры, дорогие друзья, у кого не было в сердце полной отдачи Господу, полного посвящения и искреннего желания поступить под водительство Божье, чтобы сказать: «Господи, не хочу больше жить так. Я не хочу больше быть своим. Я хочу быть Твоим». Друзья, то это нужно сегодня сказать Господу. Я обратил вчера внимание на одну молитву одного брата. Она мне так как-то по сердцу была. Говорит: «Господи, мне уже надоела такая жизнь». Дорогие друзья, если вот еще кому-то надоело, скажите Господу. И если это слово произнесено искренно, то обязательно Господь даст победу, обязательно Господь изменит жизнь. Это точно. И именно о чем мы говорим, друзья, что это свое желание, это свое решение обязательно надо сказать вслух. Потому что вот когда ты произнесешь своими устами, произнесешь от сердца, тогда Господь дает победу. А так в одиночку ты будешь бороться, и ты будешь постоянно падать. А вот здесь Господь дает силу. Это и есть открытое исповедание того, что я не хочу больше находиться под водительством своей природы. Довольно, уже довольно, так Петр пишет. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по этим похотям этого мира, были водимы природой. Может быть, у кого-то в сердце тоже возникло это желание сказать себе «довольно», сказать этому миру «довольно» и сказать: «Господи, я твердо решил или решила теперь находиться под водительством Духа Святого, чтобы носить это высокое звание детей Божьих». И, друзья, когда мы пригласим к молитве, то вы обязательно постарайтесь сделать это. Потому что если не сделаете, мы разъедемся отсюда, и опять начнется эта бесконечная борьба, опять начнется эта полоса поражений, опять начнутся грехи и падения, после которых сам себе противен и вообще и жить не хочется. А если будет это твердое решение, обращение к Господу, то, может быть, трудно, но начнется подъем к Господу. Мне запомнилось свидетельство одного брата, вот как он рассказывал о своих духовных переживаниях, и вот такую сказал фразу: «И с того момента началось мое карабканье вверх». Может быть, это будет карабканье, друзья. Кто сказал, побеждать легко? Но все-таки вверх. Освобождаясь от этой страшной природы своей, такой мерзкой, такой богопротивной, и все более и более поступить в школу послушания Христу, водительства Божьего, и идти вот по пути познания Господа и уподобления этому высокому званию сыновей Божьих. Да благословит Господь, чтобы мы все могли сделать этот прекрасный и такой важный выбор в жизни. Аминь. Луки 22, 38 стих. Это когда Христос сказал: «Купите меч». А Петр говорит, что два есть, ученики говорят, два меча есть, довольно. Почему это? Друзья, было пастырей много учеников, и они, не доверяя Христу и Богу и ангелам, они тоже носили меч в мешке, но скрывали от Христа. Так Христос не будет, может быть, мы бы омыскивали, говорили, доставай, что там в мешке у тебя меч. Он просто обличил учеников таким образом. Сказал, что теперь время такое, купите меч, продайте и купите меч. Они говорят с радостью, вот у нас два меча. И обнаружился их грех, что они носили эти мечи. У нас в городе Кировограде за одно время, за 2,5 месяца, было убито 70 с чем-то человек. Причем без всякого ограбления. Ну так говорили, что вроде там наши воры проиграли какому-то городу ворам столько-то душ. А это в преступном мире такое делается. И вот у нашей соседки то же самое. Утром встали, соседи обнаружили, она и квартиранка, оба были мертвые, убиты. Ну и, конечно, это по всему городу был наведен большой страх. Ну и брат из-за страха, верующий брат из-за страха, топор спрятал у себя в комнате. Ну и как будто никто не знал. И вот пришел к нему другой брат, беседует уже поздно вечером. Вдруг кто-то в окно постучал. И брат из-за страха не обратился к Богу в молитве, а сразу побежал и выхватил этот, достал этот топор. А потом стало стыдно перед братом и говорит, и рассказывает, почему он его здесь держал. Друзья, пусть у нас не будет этого, и не будет нашей, так сказать, надежды на эти мечи. Недавно у нас в городе шел молодой человек, при нашей сестре брат, и напали на него хулиганы. Вечером, там часов 8, что ли. И побили, стали бить. И когда стали бить, он понял, что надо молиться, у него силы нет защитить, и он стал громко молиться. Когда стал молиться, они все прекратили бить его, остановились и говорят, а ты что молишься, верующий? Да, говорит, я верующий. А чего ж ты сразу не сказал, мы бы тебя и не тронули. И вы знаете, говорит, рассказывает он, что перестали бить, и давай его перед ним извиняться, и все, что там сделали, ему стали, там кровь шла, утирать, вымывать и так далее. Друзья, при опасностях, имейте в виду, есть у нас защитник Бог и есть ангелы, к нему обращайтесь, а не к мечам, которые вот как и здесь написано. Так, Исаия 34, 14, 15. Действительно ли это существует? Да, это существовало и будет существовать, кто писал эту записку. Если мы не верим Слову Божию, друзья, тогда мы и не можем верить этим словам. Вы говорите, что человек, который много раз отходил от Бога, то он остается без благодати. Да, уже той благодати, которая была у него, не будет. Вот. А что же делать этому человеку? Довольствоваться спасением, что Бог простил. Все. И благодарить Бога, что Бог не оставил его блуждать в этом мире безбожно. Так, друзья, теперь наше общение подходит к концу. Что мы здесь получили? Вот когда мы читаем апостола Павла в послании к римлянам, в первой главе, он говорит... Это я хотел для себя и для вас, чтобы общение, не только подобное общение, общение всех нас, верующих, вот имели бы такую смысл и такую цель. Петр, то есть Павел пишет римлянам 1 глава, со стиха 1 глава, 10 и 12 стихи. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Ибо я весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Утешиться. Получили, друзья, вы утешение от этого общения? Верою в Бога. Если получили хорошее общение, не получили, тогда плохо для вас. И в этом же послании апостол Павел к римлянам в 15 главе, он пишет так,